каждым годом все больше ценить начинаю Твое Слово Святое, Господь мой и Бог. Когда, кажется, я подошел уже к краю, в сердце Слово струится, как мощный поток. Пыль неверия смывает поток этот дивный, орошает просторы иссохшей души. И мне хочется вновь петь победные гимны и молиться Тебе в предрассветной тиши. Твое слово подобно мечу, если нужно. В то же время оно животворный бальзам. Никого не оставит оно равнодушным, открывая единственный путь к небесам. Твое слово меня утешает так нежно, и как строго порой обличает оно, как ко мне Твоя милость, Создатель безбрежно, без живительных слов я погибла б давно. Дорожить Твоим словом я буду безмерно и сверять по нему направление пути. Только в слове Твоем все надежно и верно, лишь оно к небесам мне поможет дойти. Аминь.